Глава 91. Они вышли из Дзянкудзи за две остановки до центрального вокзала Кофу, поскольку им не хотелось светиться там в ожидании поезда на Сидзоку. Здесь Куми должна была расстаться с Томасом и остальными, после чего вернуться в Токио к своей обычной жизни. Она сказала, что сочувствует ему, но дальше не пойдет. Они должны были попрощаться здесь, в месте, которое когда-то имело для них особое значение, после чего пешком дойти до вокзала и сесть на разные поезда. Но у Куми имелась для Томаса еще кое-какая информация, которой, по ее признанию, ей не хотелось делиться с Парксом. Найт, сделав над собой усилие, сказал, что она должна выложить все, что ей известно, им надо доверять друг другу. Куми пожала плечами, по-прежнему сомневаясь, но все равно начала говорить. «Девлин, его приезд связан не только с налогами. Он пробивает условия одного торгового соглашения. Догадайся, что сенатор собирается продавать?» «Рыбу?» — предположил Джим. «Точно», — подтвердила Куми. «Япония является крупнейшим в мире импортером рыбы, и Девлин хочет получить свою долю». «Он намеревается поставлять рыбу из Иллинойса?» — скептически спросил Томас. — Откуда? Из озера Мичиган? Девлин спонсирует какую-то почти секретную сельскохозяйственную программу, — объявила Куми. — На юге Иллинойса, в теплицах, выращивают помидоры и все такое с помощью гидропоники. — Гидро чего? — Без почвы, — вмешался Паркс. — Растение выращивается в воде, богатой питательными веществами. — В этой же самой воде... — Собираются разводить рыбу, — продолжала Куми. — Для начала тиляпи, затем специально выведенного полосатого окуня. Если Девлину удастся протолкнуть это торговое соглашение, оно станет мощным толчком для экономики Иллинойса. — Он ни словом не упомянул об этом, — пробормотал Томас, оглянувшись на Джима в поисках подтверждения своих слов. — Да, он действует втихомолку, — согласилась Куми, — чтобы получить преимущество над конкурентами. — Возможно, — проворчал Томас. Парк задумался. Найт чувствовал, что все пытаются нащупать какую-то связь. Однако таковой не имелось, или же у них было недостаточно информации. Поэтому присутствующие сидели молча. В любом случае мысли Томаса были заняты другим. Выцветший красный храм, где они встретились впервые после Токио, казался скромным и уединенным по сравнению с величием только что покинутого комплекса. Это место как нельзя лучше подходило для того, чтобы высказать вслух мысль, которую он лелеял, словно человек, оберегающий огонек свечи от сильного ветра. «Послушайте, я тут подумал...» — начал Найт. «Понимаю. Это, кажется, безумием, но хоть кто-нибудь рассматривал возможность того, что...» — тревожно встрепенула Куми. «Дай мне сначала высказаться», — попросил он. «Продолжай». «Хоть кто-нибудь рассматривал возможность того, что...» «Что это остался жив?» — закончил за него Джим. «Вот о чем ты думал, да?» «Я просто гадаю», — пробормотал Томас. Какое-то мгновение все молча смотрели на него. Тишина в храме казалась абсолютной. «Твоего брата нет в живых», — наконец произнесла Куми. «Так говорят», — возразил Найт. «Но тело мы не видели. У нас нет никаких убедительных доказательств того, что где и как он умер. Может быть, Эд остался жив? Просто затаился?» «Том», — оборвала его Куми, будто стараясь как можно бережнее опустить на землю тяжелую ношу. «Нам известно, что произошел мощный взрыв. Погибло много людей, и это оказался в их числе». «Мы ничего толком не знаем», — стоял на своем Томас. «Там наверняка было много трупов, изуродованных до неузнаваемости. Нельзя поручиться, что кто-то просто не предположил, будто Эд среди них, поскольку он находился в том месте». «Эти люди были полностью уверены в своей правоте», — печально произнесла Куми. Ей не хотелось так говорить, но она не могла убедить себя надеяться на обратное. «Начнем с того. Можно ли слушать то, что нам говорят?» — продолжал Томас. «Нас водят за нос все, кому не лень. почему мы должны просто так принимать известие о гибели Эда? Том, ты сам себе не веришь, — устало произнесла Куми. — Я просто хотел сказать, — начал Найт. — Не надо, — остановил его Джим. — И ты тоже, — набросился на него Томас. — Я полагал, ты человек веры, готов допустить что угодно. — Но только не это, Томас, — сказал Горнелл. — Я уверен, что Эда нет в живых. — Тебе очень тяжело, но ты должен привыкнуть жить с этим, — добавила Куми. Тут Томас повернулся к ней, чувствуя, как внутри внезапно вскипает старая злость, словно открылась давно забытая рана. — Это ты говоришь, что я должен привыкнуть жить с этим? — воскликнул он. — Ты велишь мне оставить все в прошлом. Это просто замечательно. Куми вспыхнула и сказала с мольбой во взгляде. — Довольно, Том. — Ну, не надо. — Что не надо, Куми? Не унимался он, ожесточившись от боли. — Упоминать про каменных младенцев в храме? — Том, заткнись! — бросила Куми. Глаза женщины навернулись слезы. Она подняла руки к ушам, стараясь отгородиться от его слов. Так мог бы поступить ребенок. Но Томас был неудержим. Он схватил Куми за плечи и прокричал ей в лицо. — Не надо упоминать про пустоту размером с младенца у тебя в животе, которую ты вынашиваешь вот уже 7 лет. А ты, Куми, когда оставишь это в прошлом? Тут она его ударила, отвесила звонкую затрещину, после которой во дворе храма тотчас же водворилась тишина. Женщина пошатнулась, отбежала на несколько шагов, закрыла лицо руками и всхлипнула. Джим медленно направился было следом, но остановился на некотором расстоянии. Паркс застыл на месте, широко раскрыв глаза, затем, словно очнувшись, тоже отошел, оставив Томаса наедине с горем и стыдом, как было всегда. Тени 4 людей, прежде сливавшиеся в одно бесформенное целое, разделились и четко обозначились, очертив на щебенке резкие негативные образы утраты и отчуждения. «Ты потерял ребенка?» — спросил Паркс, оборачиваясь к Томасу. Он говорил странным шепотом. Его глаза по-прежнему были широко раскрыты. «Нет», — глухо произнес Найт. «Да. Анну, выкидыш на позднем сроке беременности». «Это что-то изменилось?» — спросил Паркс, глядя на Куми. Такие слова в его устах прозвучали странно, но оказались обвинением. Томас также следил за бывшей женой, но видел только тот день, когда они сидели в машине на стоянке перед акушерской клиникой. Оба заливались слезами, но уже стали чужими друг для друга. Сейчас он бесконечно устал и просто пожал плечами и высказал вслух вопрос, который нянчил в груди столько же, сколько и Куми. «Как можно переживать утрату того, чего никогда не было?»